Глава 51. Возвращение. Теплая волна, бежавшая по их рукам, становилась все сильнее и сильнее. Она уже не просто щекотала, а превратилась в настоящий поток света и добра, который гудел и пел внутри них. Казалось, будто их маленькая команда превратилась в одну большую батарейку, которая изо всех сил заряжала огромный больной кристалл. И кристалл отвечал им. Рубиновое сияние в его сердце разгоралось все ярче, прогоняя из пещеры последние остатки тьмы и сырости. Золотые искорки, которые бегали по трещинкам, теперь не просто их запаивали, а превращали в тонкие, изящные узоры, похожие на морозные рисунки на зимнем окне. Пещера наполнилась таким ослепительным светом, что ребятам пришлось зажмуриться. Но даже сквозь закрытые веки они видели не темноту, а яркое, теплое, пульсирующее сияние. Вдруг мощная, красивая песня, которую пел кристалл, оборвалась на самой высокой ноте. В наступившей тишине раздался громкий, оглушительный треск. Треск? Он был похож на звук, с которым ломается толстый лед на реке весной. Будто что-то очень большое и очень старое наконец-то освободилось от своих ледяных оков. В следующий миг произошла яркая ослепительная вспышка белого света. Она была такой сильной, что все невольно зажмурились еще крепче и отшатнулись, разрывая свой волшебный круг. Именно в этот момент, в полной темноте, за закрытыми веками, перед глазами Владика и Маргоши снова вспыхнули знакомые голубые окошки. У Владика появилась надпись «Умение братская любовь, плюс один», а у Маргоши «Умение примиритель, плюс один». Вспышка погасла так же внезапно, как и появилась. В пещере снова стало тихо, только откуда-то сверху все так же монотонно капала вода. Кап, кап, кап. «Что? Что это было?» Первым нарушил тишину Владик, опасливо приоткрывая один глаз. Он медленно открыл и второй, и замер. Огромного мутного кристалла больше не было. На том месте, где он только что стоял, теперь в мягком золотистом сиянии стояла эльфийка. Она была такой красивой, что у ребят перехватило дыхание. Высокая, стройная, в длинном белом платье, которое, казалось, было соткано из лунного света. А ее волосы, они были не синими, не желтыми и не зелеными. Они были цвета чистого серебра и мягко светились в полумраке пещеры, рассыпаясь по плечам, словно звездная пыль. Она медленно открыла глаза, большие и мудрые, цвета весеннего неба, и растерянно посмотрела по сторонам, будто только что проснулась после очень-очень долгого сна. Лиан и Лира смотрели на нее, не в силах вымолвить ни слова. Они боялись пошевелиться, боялись даже дышать, чтобы не спугнуть это видение. «Мама!» — одними губами прошептала Лира. Эльфийка услышала ее. Она медленно повернула голову, ее взгляд остановился на маленькой девочке с фиалковыми волосами. Уголки ее губ дрогнули в нежной, любящей улыбке. «Лира, доченька моя!» «Мама!» Что есть мочи, закричала Лира, и ее крик, полный счастья и любви, эхом заметался по пещере. «Мама!» Вторил ей Лиан, и по его щекам покатились крупные слезы радости. Они бросились к ней. Лира, маленькая и быстрая, как птичка, подлетела первой и изо всех сил вцепилась в подол ее белого платья. Лиан подбежал следом и крепко-крепко обнял их обеих. Свою жену, которую он уже и не надеялся когда-нибудь увидеть, и свою дочку, которая своим маленьким, но таким любящим сердцем смогла сотворить настоящее чудо. Они стояли втроем в центре пещеры в лучах мягкого золотистого света и плакали. Но это были самые счастливые слезы на всем белом свете. Слезы возвращения.